Раздел третий. Чтобы успокоить нервы после разговора и проветрить голову, Андрей выбрался на улицу. Он прихватил с собой пистолет, сунув его сзади за пояс под куртку. Шел неторопливо вдоль аллейки низеньких берез. Небо уже светилось, но под деревьями еще таилась тьма. Вокруг ни души. Мысли неожиданно выстроились в стройную цепочку предстоящих действий. Вопрос о том, что, собственно, делать с третьим во время самой встречи, сейчас Андрея не занимал совсем. Как будто бы внутреннее решение уже было принято, и он лишь боялся четко сформулировать его даже про себя. Да, он здорово рисковал. Очевидно, третий будет выполнять все его требования, но лишь до того момента, пока из рук в руки не перекочует диск, а после ничего уже нельзя будет гарантировать. И вот тут сама собой возникла мысль застрелить третьего. Другой возможности не будет. Нет, это было действительно логично. Если третий готовит ему ловушку, которая захлопнется в момент передачи, то таким образом Андрей хотя бы отомстит за свою жизнь и за жизнь Фло. А если не готовит? Но как это узнать? Можно ли быть уверенным, что тебя все же оставят жить, даже если сам обмен пройдет благополучно, и ты уже отойдешь от третьего на целую сотню шагов? И потом, разве не третий убил Фло? Размышление Андрея вдруг прервала странная вещь. Он уже возвращался к дому вдоль все той же березовой аллейки, обнесенной кустарником, как вдруг от одного из белесых стволов, окутанных тьмою, отделилась тень. Перед Андреем стоял мужчина, одетый в черный гольф, черные джинсы, весь какой-то темный, и черная шапочка натянута на глаза так, что из-под длинного козырька казалось не видно даже носа. Андрей потянулся к рукоятке пистолета, а мужчина вдруг поднял руки. — Вы просили меня перезвонить, я... Это прозвучало жалобно. Андрей все же направил парабеллум в живот незнакомцу. — Не надо, я Стеблов. Вы же просили меня перезвонить. Как заклинание повторил тот. Он был молод. Андрей молча подошел ближе, свободной рукой, не сбивая прицела, взялся за козырек шапочки и потянул вверх. Ах, вот почему она была нахлобучена так низко! И Соболин почти удовлетворенно посмотрел на широкий розовый пластырь, тянувшийся вдоль всего лба. «Оружие есть?» «Да». Парень хлопнул себя по заднему карману. «Неужели этот стрелял во Фло? И, может быть, пусть легко, но все же ее ранил?» «А черт с ним! Именно он сейчас и может пригодиться!» «Мой адрес Славка дал?» «Нет». «А как же?» «Обижаете? Я ведь сыщик! А вы известный журналист? — Известный в узких кругах, — скривил губы Соболин. — В достаточно узких. Андрей смерил его взглядом. Будто почувствовав неловкость, парень счел нужным еще раз представиться и объясниться. — Саша Стеблов. — Я собирался выйти на вас утром, а сюда пришел на рекогностировку. Вдруг? «Гляжу, вы или не вы? Вот решил воспользоваться случаем». «Так, ясно. Ну и как? Крутится кто-нибудь вокруг моего дома?» «Странно, но нет. А вы что, любитель?» На этот раз Андрей ухмыльнулся по-настоящему. А когда спрятал парабеллум обратно, ухмылки на его лице как не бывало. «Да, любитель. Я люблю миллион долларов, — сказал он наигранно. — А ты любишь?»